в затруднительное положение. Как бы то ни было, книга его сначала незамеченная, вероятно, потому что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие возмутительные сатиры. Наконец пришла к выводу, что Радищев хуже Пугачева. Из дальнейшего изложения судьбы Радищева Пушкиным видно, что Радищев прекрасно понимал всю важность своих безумных заблуждений. Радищев предан был суду. Сенат осудил его на смерть. Государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства, и в оковах сослали в Сибирь. Такой поворот дела, конечно же, не мог явиться неожиданным для Радищева. Пушкин, говоря о Радищеве в статьях, предназначенных для публикации в подцензурном издании, дает совершенно ясное представление о том читателю, намекает на то, что у Радищева хватило сил остаться Радищевым. В Сибири Радищев предался мирным литературным занятиям, но, как утверждает Пушкин, находился в переписке с одним из тогдашних вельмож, который, может быть, не вовсе был чужд изданию путешествия. Таким образом, и находясь в ссылке, и предаваясь мирным литературным занятиям, Радищев сохранял верность самому себе. По смерти Екатерины император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Судьбу Радищева Пушкин как бы примеряет к своей собственной. Получается удивительное совпадение. Он, Пушкин, также, когда отправляли его в южную ссылку, смягчив назначенную меру наказания, дал Карамзину слово не писать ничего антиправительственного. И уверял потом, что не изменил своему слову, хотя, между прочим, написал «Кинжал», который был превознесен будущими декабристами. Томясь в Михайловском, уже во второй своей ссылке, через посредство Жуковского вступает в переговоры с Александром I, обещает, что если правительство освободит его из ссылки, он выполнит свои обязательства, то есть будет оставаться совершенно лояльным по отношению к нему. На деле это была война Пушкина с правительством, подобная в чем-то той, которую в свое время вел Радищев. Тому и другому приходилось, сообразуясь с обстоятельствами, менять свою тактику под видом изменения убеждений. Разве они виноваты в том? И отсюда. Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра. Тут две мысли решающие. Во-первых, не изменяется один только глупец, которому время не приносит развития, а опыта для него не существует. Во-вторых, отказ от убеждения в необходимости кровопролития во имя утверждения революционных идеалов. Высказывая эти мысли применительно к Радищеву, Пушкин в полной мере примеряет их к самому себе.